Глава 52. После ухода, все еще кипевшей от злости Эшли, Марк включил телевизор, надеясь поймать программу новостей. Заодно он повернет и ручку настройки радиоприемника, но 7-часовой выпуск уже кончился. Он переоделся в джинсы, кроссовки, легкую куртку, душе натянул бейсболку с длинным козырьком. Его трясло от нервного напряжения и от избытка кофеина в крови. Пытаясь протрезветь, Марк влил в себя две большие кружки крепчайшего кофе и теперь допивал третью. Осушив до дна, он направился к выходу и уже стоял на пороге, как зазвонил телефон. Марк вернулся в гостиную и посмотрел на дисплей. Номер не определяется. Немного поколебавшись, он все же снял трубку. — Вас беспокоит Кевин Спинелли из Аргуса. Я бы хотел побеседовать с мистером Марком Уорреном. Марк выругался. Соображая он получше, можно было бы сказать, что Марк Уоррен вышел, но с удивлением услышал собственный голос. — Да, я у телефона. — Добрый вечер, мистер Уоррен. — Извините за беспокойство в субботний вечер. — Меня интересует ваш компаньон, Майкл Харрисон. Я был сегодня в церкви Всех Святых в Патчами. Вы шафер. Мне показалось неудобным вламываться в церковь, но можно ли задать вам несколько вопросов сейчас? — Да, конечно. Насколько я понял, Майкл Харрисон исчез после мальчишника, когда произошла та ужасная авария. Скажите, почему вас, шафера, там не было? — Где? — На мальчишнике? — Ну да. — Разумеется, я должен был участвовать, — ответил Марк, стараясь, чтобы его голос звучал дружелюбно и естественно. — Просто меня не было в городе, я ездил на север по делам. Рассчитывал вернуться вовремя, но мой рейс отложили из-за тумана. — Куда вы летали? — В Лидс. — Ага, понятно. Такое бывает, наши всегдашние проблемы. — Вот именно, — воскликнул Марк, радуясь, что находит с репортером общий язык. — По словам полиции, вы не знали, что именно затевалось на мальчишнике. Это верно? Марк ответил не сразу. — Думай, держи ухо востро. — Нет, — ответил он, — это не совсем так, то есть совсем не так. Мы собирались прошвырнуться по пабам. — По пабам, ясно. Но разве не шафер придумывает план мальчишника? — Да, наверное. — А вы не организовывали тот мальчишник? Марк пытался сосредоточиться. В голове зазвенел сигнал тревоги. — Да, верно. Майклу хотелось чего-нибудь попроще, просто зайти в несколько пивных с приятелями. Я, разумеется, тоже собирался там быть. Что именно вы планировали? — Мы, что обычно бывает на подобных мероприятиях? Обойти несколько пивных, напоить Майкла, а потом отвезти его домой. Мы хотели нанять машину с шофером, но один из ребят заявил, что может взять микроавтобус бесплатно и ввести его сам. Пить он не собирался, вот мы и избрали более дешевый вариант. Когда возникла мысль насчет гроба? Черт возьми! Марк почувствовал, что все глубже увязает в трясине. Как вы сказали, гроба? Насколько я понял, вы заказали гроб? Что за чушь? Я ни о чем таком ни слыхом не слыхивал. Притворяясь потрясенным до глубины души, воскликнул Марк. — Ничего себе, гроб! — Так что вы утверждаете, что друзья придумали это в ваше отсутствие, — не отставал журналист. — Совершенно верно. Видимо, так и вышло. Один из них, Роберт Хулиган, работал в похоронном бюро своего дяди. Но о гробе у нас и речи не шло. Вы уверены, что они взяли гроб? Полиция сообщила, что, по их сведениям, в микроавтобусе находился гроб. — Еще до аварии. — Как, по-вашему, что могло случиться с Майклом Харрисоном? — Понятия не имею. — Я крайне встревожен. Вчера я говорил с вдовой одного из ваших друзей, миссис Зои Уокер. Она сказала, что вы собирались отомстить Майклу, потому что он все время подшучивал над друзьями. Может быть, гроб имеет какое-то отношение к мести? — Повторяю, мне о гробе ничего не известно. Возможно, они решили взять его в последнюю минуту. Как вы считаете, могли ваши друзья положить Майкла Харрисона в гроб и где-нибудь оставить? Вы ведь знаете, что бывает, когда напиваешься в веселой компании, поразмыслив, протянул Марк. Иногда друзья откалывают совершенно идиотские номера. Знаю, сам был таким. Оба рассмеялись, и Марк почувствовал легкое облегчение. Что ж, спасибо, что уделили мне время. Если что-нибудь узнаете, пожалуйста, позвоните мне, я дам вам номер. — Конечно, — — ответил Марк, оглядываясь в поисках ручки. Несколько минут спустя в кабине лифта он перебирал в уме подробности разговора, надеясь, что не сморозил какую-нибудь глупость. И интересно, что скажет Эшли, увидев его фамилию на газетной полосе. Наверняка взбесится из-за того, что он согласился дать интервью. Но разве у него был выбор? Поднявшись по пандусу со стоянки, Марк осторожно вывел машину на улицу, повернул налево и влился в плотный поток транспорта. Ему то и дело приходилось притормаживать, понимая, что, скорее всего, он превышает скорость. Меньше всего на свете ему хотелось, чтобы его остановили и заставили дышать в трубочку. Через 20 минут он въезжал на стоянку садоводческого торгового центра на задворках Нью-Хейвена, порта на Ла-Манше, милях в 10 от его дома. Времени оставалось в обрез. В 20:00 магазин закрывался. Марк быстро купил лопату, отвертку, молоток, долото, карманный фонарик, плотные резиновые перчатки и сапоги. К 20:00 он вернулся в машину. На стоянке почти никого не осталось. Небо было на удивление чистым. Прежде чем полностью стемнеет, пройдет добрых 2 часа, а то и больше. Значит, пока надо как-то убить время. Марк понимал, что должен поесть, но в желудке все переворачивалось. Может быть, взять гамбургер или что-нибудь из китайской кухни на вынос, или индийской. Ничего не хотелось. Эшли злится на него. Раньше он никогда ее такой не видел. Это огорчало и пугало Марка, как будто между ними оборвалась связь. Нужно было вновь наладить отношения, а единственный способ этого добиться — это успокоить Эшли, выполнить все в точности так, как она велела. Марк и сам пришел к мысли, что иного выбора нет. Очень хотелось ей позвонить, признаться в любви и услышать в ответ, что она тоже его любит. Только Эшли ничего не скажет, по крайней мере, сейчас. Правильно она устроила ему выволочку. Он повел себя, как последний идиот, и чуть их не выдал. Боже, ну зачем он свалял такого дурака с тем легавым? Марк завел мотор и включил радио. 20:00. Местная станция начала выпуск новостей. Вначале международные, в Ираке опять плохо. Трение между Тони Блэром и Европейским Союзом. Внезапно Марк навострил уши. Полиции Суссекса по-прежнему неизвестно местонахождение Майкла Харрисона, пропавшего без вести совладельца брайтонской строительной фирмы. — прощебетала дикторша. — Его невеста, Эшли Харпер, и гости сильно огорчены тем, что он не появился на собственной свадьбе в Патчемской церкви всех святых. Высказываются опасения, что он лишен возможности передвигаться в результате розыгрыша на холостяцкой вечеринке, после которой 4 его друзей погибли. Детектив-суперинтендант полиции Брайтона Рой Грейс, возглавивший поиски Майкла Харрисона, сегодня утром заявил, что дело из категории «розыск пропавших без вести» официально переведено в разряд особо тяжких преступлений. Марк прибавил громкость и услышал голос суперинтенданта. «Мы полагаем, что Майкл Харрисон стал жертвой трагически закончившегося розыгрыша, и призываем всех, кто может что-либо сообщить о событиях прошлого вторника, срочно связаться с управлением полиции Суссекса». У Марка все поплыло перед глазами. Ему показалось, что бетонное покрытие стоянки ходит ходуном, уши заложило, как при взлете самолета или при погружении с аквалангом. Он зажал нос и напрягся, чтобы прочистить уши, руки стали влажными. Тут Марк понял, что весь взмок, по коже бежали соленые струйки. «Дыши глубже», — приказал он себе. «Именно так нужно справляться со стрессом». Этому приему для переговоров с особо несговорчивыми клиентами его научила Эшли. Марк сидел в окутанной сумраком машине, прислушиваясь к биению сердца, и глубоко дышал очень долго.